Глава 49. Небо над городом было цвета нингидриновой кляксы на белой бумаге. Ясное и безоблачное, оно темнело и становилось все более фиолетовым по мере того, как сгущались сумерки. Босху вспомнилось, как он рассказывал Джаз про лос-анджелесские закаты, и он подумал, что даже закаты — ложь. Все на свете — ложь. Он припарковал свой мустанг у обочины дороги перед домом Кэтрин Регистер. Это была еще одна ложь. Женщину, которая здесь жила, звали Мередит Роман. Она изменила имя, но это не способно было ни исправить то, что она совершила, ни снять с нее вину. В окнах не было видно ни света, ни каких-либо других признаков жизни. Босх готов был ждать, но не хотел оставаться в машине наедине со своими мыслями. Он вышел из мустанга, пересек лужайку и постучал в дверь. Никто не открывал, и он, вытащив сигарету, приготовился закурить, как вдруг замер точно громом пораженный. Он всегда по привычке хватался за сигареты, оказавшись на месте преступления с застарелыми трупами. Рефлексы сработали еще до того, как сознание зафиксировало характерный запашок. Он был совсем слабый, еле уловимый и, тем не менее, вполне отчетливый. Босх оглянулся, но на улице никого не было. Он нажал на ручку двери, и она подалась. Его обдало волной прохладного воздуха, а следом нахлынул запах. В доме было очень тихо, лишь в спальне негромко гудел кондиционер. Там Босх ее и нашел. Он сразу же понял, что Мередит Роман была мертва уже несколько дней. Она лежала в кровати, до подбородка укрытая одеялом. Виднелось лишь одно ее лицо, вернее, то, что от него осталось. Всматриваться Босх не стал. Признаки разложения и без того были слишком очевидны. Судя по всему, она умерла едва ли не в тот день, когда он к ней заезжал. На прикроватной тумбочке стояли два пустых стакана, початая бутылка водки и пустой пузырек из-под таблеток. Босх наклонился взглянуть на наклейку. Это было снотворное. Мередит взглянула в лицо собственному прошлому, вынесла себе приговор и сама же его исполнила. Уплыла на голубом каноэ, как у них в полиции между собой называли смерть от передозировки валиума. Совершила самоубийство. Конечно, до результатов судмедэкспертизы выводы делать было рано, но выглядело все именно так. Босх покосился в сторону комода, поскольку, заходя, видел там коробку с салфетками. Нужно было перед уходом протереть все, к чему он прикасался. И заметил рядом с фотографиями в позолоченных рамках конверт со своим именем. Он взял его, вытащил из коробки несколько салфеток и вышел из комнаты. В гостиной, где запах был не таким ужасным, он перевернул конверт, чтобы вскрыть его, и заметил, что клапан надорван. Конверт уже открывали. Возможно, Мередит распечатала его, чтобы перечитать написанное, а может, заколебалась и готова была передумать. Босх выкинул этот вопрос из головы и вытащил записку. Написана она была ровно неделю назад, в среду, на следующий день после его визита. «Дорогой Гарри, если ты читаешь эти строки, значит, мои опасения, что рано или поздно ты узнаешь правду, были обоснованными, а решение, которое я приняла сегодня вечером, верным. Я исполняю его без сожалений. Перспектива предстать перед высшим судом – страшит меня куда меньше, нежели необходимость взглянуть тебе в глаза, понимая, что ты знаешь всю правду. Я знаю, чего я лишила тебя. И я живу с этим знанием всю свою жизнь. Что толку теперь говорить, что я сожалею об этом, или пытаться что-то объяснить? И все же мысль о том, как круто могут изменить человеческую жизнь всего несколько мгновений слепой ярости, до сих пор не дает мне покоя. Когда Марджори в ту ночь пришла ко мне, счастливая и полная надежд, я разозлилась. Она бросала меня. Ради жизни с тобой, с ним. Ради той жизни, о которой мы с ней могли только мечтать. Что такое зависть, как не отражение наших же собственных неудач? Я была вне себя от зависти и злости и убила ее. А потом попыталась, как могла, замести следы. Прости, Гарри. Но я отобрала ее у тебя, а вместе с ней все твои шансы на нормальную жизнь. С тех пор не было ни дня, чтобы я не раскаивалась в этом и теперь мне предстоит унести свое раскаяние с собой в могилу. Мне давным-давно следовало расплатиться по счетам, но один человек убедил меня не делать этого и помог начать новую жизнь, а теперь не осталось никого, кто мог бы меня отговорить. Гарри, я не прошу тебя простить меня, это было бы оскорбительно. Наверное, все, чего я хочу, это чтобы ты знал, что я глубоко сожалею о том, что сделала, и что иногда человек, которому удается уйти от наказания, на самом деле вовсе от него не уходит. Я вот не ушла. Ни тогда, ни теперь. Прощай. Мередит. Босх перечитал записку еще раз и долго стоял в задумчивости. Потом сунул ее обратно в конверт, подошел к камину, поджег уголок своей зажигалкой и бросил конверт на решетку. Плотная бумага занялась, потом огонь мало-помалу охватил весь конверт, и Босх смотрел, как он корежится и обугливается, пока пламя, вспыхнув на прощание, точно черная роза, не угасло. Тогда он пошел на кухню и, обернув трубку телефона салфеткой, снял ее и положил на столешницу, после чего набрал номер службы спасения. Уже направляясь к выходу, практически на пороге, он услышал доносившийся из трубки голос оператора, которая спрашивала, кто звонит и что случилось. Дверь он запирать не стал и, очутившись на крыльце, тщательно вытер ручку салфеткой. И тут за спиной у него послышался голос. «А хорошее она письмо написала, правда?» Босх обернулся. На плетеном диванчике на крыльце сидел Вон. В руках у него была новенькая беретта 22-го калибра. Она была как две капли воды похожа на предыдущую. Выглядел он так, как будто ничего и не было. Ни страшных синяков под глазами, как у Босха, ни швов. Вон. Босх не смог придумать, что еще сказать. Он представления не имел, как Вон его выследил. Может, у него хватило наглости ошиваться у Паркер-центра в ожидании, когда Босх там появится, чтобы потом сесть ему на хвост? Он огляделся по сторонам и прикинул, сколько времени должно уйти у оператора службы спасения, чтобы отправить машину по адресу, который должен был высветиться на диспетчерском пульте. Хотя Босх ничего не сказал в трубку, он знал, что они все равно рано или поздно вышлют патрульную машину, чтобы проверить, все ли в порядке. Он хотел, чтобы они нашли Мередит, но если они не поторопятся, то не исключено, что найдут рядом и его тоже. Нужно было во что бы то ни стало протянуть время. «Да, очень трогательная записка», — сказал Громила с пистолетом. «Только она кое о чем забыла упомянуть, тебе не кажется?» «О чем это?» Вон словно его и не слышал. «А знаешь, что забавно?» — произнес он. «Я знал, что у твоей матери был ребенок, но я ни разу тебя не видел, никогда с тобой не встречался. Она скрывала тебя от меня. Видимо, считала, что я недостоин этого знакомства». Босх молча смотрел на него, пока кусочки головоломки не встали на свое место. «Джонни Фокс. Собственной персоной». «Ничего не понимаю. Миттл же организовал мое убийство? А вот и нет. Пожалуй, можно сказать, что я сам организовал собственное убийство. Я читал сегодняшнюю статейку в этой вашей газетенке. Ты все не так понял. Ну, практически все». Босх кивнул. Теперь он и сам это знал. «Это Мередит убила твою мать, парень. Мои соболезнования. А я лишь помог ей замести следы». «А потом воспользовался ее смертью, чтобы заставить Конклина плясать под свою дудку». Босху не нужно было получить подтверждение своим словам, он просто изо всех сил тянул время. «Но да, это и был мой план – подобраться к Конклину. И ведь сработало же. Конклин вытащил меня со дна. Вот только очень скоро я понял, что на самом деле всем заправляет Миттл. Я видел, что он далеко пойдет». Ну и сделал на него ставку, если так можно выразиться. Он хотел понадежнее прибрать к рукам золотого мальчика. Ему нужен был козырь в рукаве. Ну, я его этим козырем и обеспечил. «Убив себя? Я не понимаю». Миттл как-то сказал, что самая надежная власть над человеком – это когда он не знает о том, что у тебя есть над ним эта власть, до тех пор, пока у тебя не возникает надобности пустить ее в ход. Видишь ли, Босх, Миттл всегда подозревал, что это Конклин на самом деле прикончил твою мать. Босх кивнул. Он догадывался, к чему Фокс клонит. «А ты так и не рассказал Миттлу, что в действительности Конклин никого не убивал?» «Совершенно верно. Я так и не рассказал ему о Мередит. А теперь попытайся посмотреть на это его глазами. Миттл рассудил, что если Конклин убийца, то будет считать, что с моей смертью он может больше ничего не опасаться. Миттл хотел, чтобы он считал, что ему все сошло с рук. Ему нужно было, чтобы Конклин чувствовал себя расслабленно. Иначе он мог бы растерять весь свой запал, все свои амбиции. Карьера у Конклина шла в гору, и Миттл не хотел, чтобы у него возникали хоть какие-то сомнения. Однако при этом ему хотелось и сохранить козырь в рукаве, который мог бы вытащить в том случае, если бы Конклин вдруг решил взбрыкнуть. И этим козырем был я. Так что мы с Миттлом организовали маленькое смертельное ДТП с моим участием. Впрочем, Конклин за все годы ни разу не дал Миттлу повод вытащить козырь из рукава. Благодаря ему у Миттла было еще много хороших лет. К тому времени, когда он передумал баллотироваться на пост генерального прокурора, Миттл уже успел разложить все свои яйца по разным корзинам. В числе его клиентов были конгрессмен, сенатор и добрая половина местной верхушки. Можно сказать, что он уже успел въехать в рай на горбу Конклина. Так что Арно ему был больше не нужен. Босх кивнул и на некоторое время задумался над тем, как причудливо повернулась жизнь. Все эти годы Конклин считал, что Марджори убил Миттл, а Миттл считал, что это был Конклин, а на самом деле это не был ни тот, ни другой. «А кто же тогда погиб под колесами?» «Ой, да какая разница? Это не имеет никакого значения. Будем считать, что он вызвался добровольцем. Я нашел его на Мишен-стрит». Он думал, что будет раздавать предвыборные листовки. Я сунул на дно сумки с листовками, которую ему дал, свои документы. Он так и не узнал, кто и за что его убил. «Но каким образом это сошло вам с рук?» — спросил Босх, хотя на самом деле уже знал ответ на этот вопрос. Миттл был на связи с Эноу. Мы подгадали так, чтобы на вызов прислали его. Он позаботился обо всем, а Миттл позаботился о нем. Босху подумалось, что эта постановка в итоге дала Фоксу определенную власть над Миттлом. С тех пор Фокс присосался к нему как клещ. Небольшая пластическая операция, смена стиля в одежде, и он превратился в Джонатана Вона, правую руку преуспевающего политического махинатора и лоббиста. «А откуда ты узнал, что я здесь появлюсь?» «Я много лет за ней следил. Я знал, что она живет здесь одна». После нашей маленькой стычки позавчера ночью я приехал сюда, чтобы немного отсидеться и прийти в себя. По башке ты мне тогда надавал знатно. Чем, кстати? Бильярдным шаром. Восьмеркой. Черт, напрасно я об этом не подумал, когда запер тебя в бильярдной. Ну, в общем, я приехал сюда и обнаружил в постели ее труп. Я прочитал ее записку и понял, кто ты такой. И подумал, что ты наверняка вернешься. Особенно после того, как ты вчера оставил на автоответчике сообщение. И ты все это время находился здесь, в этой... К этому привыкаешь. Я включил кондиционер на полную мощность и закрыл дверь. К этому привыкаешь. Босх попытался себе это представить. Иногда ему казалось, что он привык к запаху, но потом выяснялось, что нет. О чем она умолчала в своей записке, Фокс? О том, что она сама хотела заполучить Конклина. Видишь ли, сначала я попытался подсунуть Конклину ее, но вышло как-то без огонька. Тогда я познакомил его с Марджори, и вот тогда полыхнуло всерьез. Никто, правда, не ожидал, что он, в конце концов, решит на ней жениться и в самую последнюю очередь Мередит. На белом коне рядом с рыцарем было местечко только для одной всадницы. И это оказалось Марджори. Мередит не смогла этого вынести. Могу себе представить, что это была за драка. Пух и перья, небось, летели во все стороны. Босх промолчал, но правда жгла его огнем. Так вот, чем все закончилось. Банальной дракой между двумя шлюхами. «А теперь пойдем к твоей тачке», — сказал Фокс. «Это еще зачем?» «Затем, что мы сейчас поедем к тебе домой». «С какой целью?» Ответить Фокс уже не успел. Перед домом затормозила патрульная машина. Из нее вышли двое полицейских. «Без резких движений, Босх», — вполголоса предупредил его Фокс. «Веди себя тихо, если хочешь прожить еще немного». Фокс взял приближающихся полицейских на мушку. Они не могли этого видеть из-за густых зарослей бугенвиллеи, увивавшей крыльцо. «Это вы звонили в службу спасе?» – начал был один из полицейских. Босх в два прыжка перескочил через перила, крича во все горло. «У него пушка! У него пушка!» Приземлившись на лужайке, он увидел, что Фокс бросился в сторону двери. Грянул выстрел. Босх был совершенно уверен, что стрелял Фокс. В ответ двое полицейских устроили такую пальбу, как будто на дворе было 4 июля. Босх даже со счета сбился. Все это время он лежал на траве, широко раздвинув ноги и прикрывая руками голову, и надеялся, что его не зацепит. Не прошло и 8 секунд, как все было кончено. Когда заглохло последнее эхо и наступила тишина, Босх снова закричал. «Я не вооружен, я офицер полиции, я не собираюсь на вас нападать, я безоружный офицер полиции». В затылок ему уперлась горячая пистолетная дула. «Где удостоверение?» «В правом внутреннем кармане». И тут он вспомнил, что удостоверение ему так и не вернули. Руки патрульного ухватили его за плечи. «Сейчас я тебя разверну лицом ко мне». «Погодите минутку, у меня при себе нет удостоверения». «Поворачивайся давай». Босх повиновался. «У меня нет его при себе, зато есть права. В левом внутреннем кармане». Полицейский принялся методично обшаривать его карманы. Босху стало страшно. «Я не собираюсь делать ничего плохого. Прикрой рот». Полицейский вытащил из кармана бумажник Босха и принялся рассматривать водительское удостоверение, которое тот хранил в прозрачном пластиковом кармашке. «Джимми, что там у тебя?» — крикнул второй патрульный. Босх его не видел. «Он действительно полицейский?» «Говорит, что да, но жетона при нем нет, зато есть водительское удостоверение». Он снова склонился над Босхом и ощупал его в поисках оружия. «Я же сказал, я безоружен». «Ладно, переворачивайся обратно». Босх подчинился, и на его запястьях защелкнулись наручники. Стоявший над ним полицейский вызвал по рации подкрепление и скорую. «Ладно, поднимайся давай». Босх повиновался. Теперь, когда он встал на ноги, он впервые с начала перестрелки мог видеть крыльцо. Второй полицейский стоял у входной двери, держа на мушке распростертое тело Фокса. Босха завели на крыльцо. Фокс оказался еще жив. Его грудь тяжело вздымалась и опадала, он был ранен в обе ноги и в живот, а одна пуля прошила на вылет обе щеки. Челюсть Фокса безвольно висела, а широко раскрытые глаза, казалось, смотрят на приближающуюся смерть. «Я так и знал, что ты выстрелишь, козел», — бросил ему Босх. «Подыхай теперь». «Заткнись», — оборвал его полицейский, которого его товарищ называл Джимми. «Сейчас же». Второй полицейский отвел его в сторону от входной двери. На улице уже начали собираться люди. Они толпились небольшими группками или наблюдали за происходящим со своих крылец. «Ничто так не сплачивает людей, как стрельба в их тихом районе», — подумалось Босху. «Запах пороховой гари в воздухе справляется с этой задачей куда лучше, чем барбекю в погожий день». Полицейский помладше повернулся к Босху. Тот заметил, что на нашивке у него на груди значится имя Де Спаркс. «Что за ерунда здесь происходит? Если ты и в самом деле полицейский, расскажи нам». «Вы двое настоящие герои. Вот что здесь происходит». «Хватит молоть языком. Рассказывай давай». До Босха донесся приближающийся вой полицейских сирен. «Меня зовут Босх. Я из УПЛА. Человек, которого вы застрелили, подозреваемый в убийстве Арно Конклина, бывшего прокурора этого округа, и лейтенанта УПЛА Харви Паунза. Вы наверняка слышали об этих убийствах». «Джим, ты это слышал?» Он снова обернулся к Босху. «А где твой жетон?» «Украден». «Я дам вам номер телефона замначальника управления Ирвина Ирвинга. Позвоните ему, он подтвердит мою личность». «Ладно, забудь. Что он тут делал?» Полицейский указал на Фокса. «Он скрывался здесь. Сегодня утром мне позвонили и сказали, чтобы я приехал по этому адресу. Но я и приехал, а он ждал в засаде. Ему надо было меня убрать. Я единственный, кто мог его опознать». Полицейский покосился на Фокса с таким видом, как будто не знал, верить в эту фантастическую историю или нет. «Вы приехали точно вовремя», — продолжал Босх. «Он собирался меня убить». Дес Паркс кивнул. Кажется, эта история начинала ему нравиться. Потом его лоб прорезала морщина. «А кто позвонил в службу спасения?» «Я», — сказал Босх. «Я приехал сюда, открыл дверь и вошел. Он набросился на меня, когда я набирал 911. Я просто бросил трубку рядом с телефоном, потому что знал, что вы приедете на вызов». «Но зачем было звонить в службу спасения до того, как он на тебя набросился?» «Потому что в спальне лежит труп». «Что?» «Там в постели труп женщины. Судя по виду, пролежал примерно неделю». «Что за женщина?» Босх посмотрел молодому полицейскому в глаза. «Понятия не имею».